молодость. В то время Репину шел 29-й год. Он только что блистательно окончил академию, получив большую золотую медаль за конкурсную программу «Воскрешение дочери Яира». Он учился у Павла Петровича Чистякова, знаменитого рисовальщика-педагога, обучившего несколько поколений русских художников. Но действительным учителем своим Репин всегда называл Крамского. Репин приехал из родного Чугуева в Петербург поздней осенью 1863 года, как раз в дни бунта 14. К зиме он поступил в рисовальную вечернюю школу «Общество поощрения художников», где с недавнего времени преподавал Крамской. С первой же встречи этот скуластый худой человек с трепанной студенческой бородкой и необыкновенно пристальным взглядом маленьких серых глаз произвел глубокое впечатление на 19-летнего Репина. В Иване Николаевиче Крамском было что-то такое, что сразу же заставляло прислушаться к его глуховатому, негромкому голосу. В нем звучала сила искренней убежденности, серьезное внимание к собеседнику, увлеченность общим делом. Словом, все то, что только и дает право человеку называться учителем. Сын мелкого чиновника из захолустного Острогожска, Крамской рано лишился отца. Детство и юные годы его были нелегкими. Когда он окончил уездное училище, мать отвела его пешком в Воронеж и отдала в подмастерья к иконописцу, Богомазу, которому он 3 месяца растирал краски, носил обеды с другого конца города и таскал из реки мокнувшие там бочки для солений, пока не сбежал. Затем 3 года ездил с бродячим фотографом в качестве ретушера. Впоследствии он говорил, что ничему так не завидовал с молоду, как образованности. «Как видите, ученость моя очень обширна», — с грустной усмешкой замечал он, вспоминая об уездном училище. На деле же он был едва ли не самым образованным и разносторонне знающим среди русских художников. Когда Репин, поучившись в рисовальной школе, поступил в академию, он все рисунки свои по-прежнему приносил на окончательный суд Крамскому. «Дай вам Бог не испортиться в академии», — говорил тот. «За академические премудрости почти всегда платятся своей личностью, индивидуальностью художника. Сколько уже людей и каких даровитых сделались пошлыми рутинерами!» Предостережение Крамского, его необыкновенно меткие замечания, его похвалы и открытые, порою резкие порицания приносили неоценимую пользу. Однажды Репин показал ему свой эскиз на заданную в Академии библейскую тему о всемирном потопе. «Как и это вы?» — спросил Крамской, нахмурясь. «Вот, признаюсь, не ожидал. Да ведь это последний день Помпеи. Странно. Вот оно как. Да-с. Тут я ничего не могу сказать. Нет, это не то, не так. Я тут только впервые, казалось, увидел свой эскиз, вспоминал потом Репин. Боже мой, какая мерзость! И как это я думал, что это эффектно, сильно! А Крамской продолжал. Ведь это не производит никакого впечатления, несмотря на все эти громы, молнии и прочие ужасы. Все это составлено из виденных вами картин, из общих избитых мест. Нет, уж в этот прием бросьте. Предостерегая от подражания, пусть даже самым великим образцам, Крамской в то же время настойчиво обращал Репина непосредственно к жизни и хвалил сделанные им вне стен Академии этюды, где не было академической условной подкладки, избитых колеров, ловко положенных бликов и эффектных теней. «Работайте-ка вы почаще сами, дома у себя, да приносите показать. Право, интересно даже посмотреть, что-то есть живое, новое». Крамской удивительно верно разгадал главное свойство репинского таланта, расцветавшего в полную силу лишь там, где кончались фантазии и начиналась живая, волнующая художника действительность. Это свойство со всей определенностью проявилось во время академического пенсионерства. Заграничное житье не шло Репину впрок. Прежде бывало, пенсионеры всячески старались подольше задержаться в Италии или Франции. Репин, так же, как несколькими годами раньше Перов, всеми силами рвался на родину. Все, что он видел здесь и что нравилось ему, страстность Микеланджело, солнечность Тициана, красочность Веронезе, глубокий драматизм Рембрандта — все это лишь подхлестывало его, лишь обостряло желание поскорее найти приложение своим собственным силам. В Париже он писал уличные сцены, продавец новостей, парижское кафе. Здесь же затеял картину-фантазию на тему древнерусской былины. В сине-зеленом подводном царстве, в мерцании пронизавших водную толщу солнечных отцветов, среди причудливых водорослей и рыб величаво плывут мимо новгородского гостя Садко чудо-красавицы в роскошных костюмах. Смуглянка Индия, волоокая Персия, белокурая Англия, кокетливая Франция. В этой картине выразится мое настоящее положение, писал из Парижа Репин. В Европе с ее удивительными вещами я чувствую себя таким же Садко. Он должен сделать выбор. И, конечно же, ему по душе та далекая, что виднеется в самом конце причудливой подводной процессии. Примечание Владимира Васильевича Стасова. «Девушка-чернавушка, неприглядная русская женщина. Эту, какова она ни есть, Садко предпочитает по глубокому сердечному родству, и еще более глубокой привычки всем остальным, каким бы то ни было красавицам всего мира».